Глава 5. Больно быть матерью. 28 февраля 1968 года. Сколько мы уже так сидим? Полчаса? Час? Никто не звонил и не пришел. А метель все не прекращается. Казалось, она поставила перед собой цель замести этот городок так, чтобы он пропал с карты радаров. Сплошное белое поле. Я не на шутку начала волноваться. Усидеть на месте было просто невозможно. Встав из-за стола, принялась ходить до входных дверей и обратно. Немного постояла у громоздких старых часов в коридоре. Время что? Совсем решила остановиться. «Тами, присядьте. Все будет хорошо. Вот увидите, они уже наверняка едут домой». Я кивнула, посмотрев на Бейли. Красивой, стройной ногой, с ярким аккуратным маникюром, она мотала из стороны в сторону. «Бейли, дорогая!» Она совсем погрузилась в свои мысли, поглаживая ровный гладкий живот. «А что? Что вы сказали?» «Хотела спросить, как ты? Как малыш?» «С нами все хорошо, спасибо, мама. Как здорово, я так рада за вас». Я подошла и обняла ее. Она нуждалась во мне сейчас не меньше, чем я в ней. Прижимая к себе эту чудесную девушку, наслаждаясь теплом, я думала о том, что деторождение – это чудо. Самое настоящее чудо, подаренное нам природой. Огромный подарок для всего живого. Как это прекрасно – стать мамой. Я становилась ею трижды и каждый раз считала чудом. Если природа дала нам шанс продолжить жизнь и нашу историю, то кто решает, что пора ее забрать? Уже во второй раз и даже в третий я стану бабушкой. И тут я подумала об Энтони. Мой маленький, бедный Энтони сейчас там, где природа решила отвоевать у эволюции свой кусочек земли. Думаю, если бы природа захотела, она забрала бы себе всю землю. Но раз этого до сих пор она не сделала, то, может быть, она дает нам второй шанс по немой просьбе свыше. Уверена, природа мудрее нас, мудрее природы человеческой. Она будто мама, периодически то ставит непослушного ребенка в угол, то укрывает теплым одеялом и поет колыбельную. А иногда, когда земля поранится, особенно в период сильной засухи, природа тут же посылает ей лечебные дожди. Мол, обожди, родная, больше не будет больно. Люди должны помогать земле, а не убивать ее. Все, что мы имеем, все благодаря земле. Земля – наш Бог. Я молилась ей о том, чтобы она пощадила моего глупого сына, чтобы она вернула его домой. В ту же секунду зазвонил телефон, я вздрогнула. Бейли посмотрела на меня с надеждой и взяла трубку. Она несколько раз кивнула в немом разговоре с трубкой, после чего в полной тишине вернула телефон на место. Ее взгляд был устремлен куда-то вперед, и по-прежнему мы стояли в полной тишине. «Бейли!» Она вздрогнула всем телом, будто забыла про меня, полностью погрузившись в свои мысли. «Это был Энтони?» Чуть ниже опустив голову, она помотала головой. «Джереми! Ну же, Бейли, скажи, что случилось!» «Они нашли его! Мама, они нашли Энтони!» Он все это время был у нас под носом, в Центральном парке. Джер уже позвонил Рене. Она скоро будет там. Но ведь это же хорошо, правда? Я мигом выбежала в коридор, надела куртку и ботинки. Чуть не уронила вешалку с остальными вещами и продолжила тараторить. Боже, спасибо. Мне нужно извиниться за то, что вот так бросила его. Ох, он, наверное, ужасно замерз. Сделай ему горячую ванну и чай с малиной. Лимоном. «Бейли, ну чего же ты стоишь? Собирайся. Куда ехать-то? В центральную больницу? Бейли!» «В морг». С этими словами она повернулась ко мне, из ее глаз крупным градом посыпались слезы. Я открыла рот и не могла произнести ни слова. «Не может быть, чтобы мой сын, мой Энтони лежал сейчас там, на холодных полках среди мертвых людей?» Это какая-то ошибка, определенно. Задыхаясь от слез, Бейли крепко меня обняла. «Мамочка, Тами, как же так? Джереми сказал, что тот был очень пьян. Бутылку нашли рядом со скамейкой, он просто замерз, он замерз насмерть, уснул и замерз». До самого морга и на опознании я не сказала ни слова. Похоже, тишина становилась моей близкой подругой. Разве можно описать то, что творится внутри, когда теряешь ребенка? Все земное мгновенно становится бессмысленным. В этом жутком холодильнике я смотрела на его безмятежное лицо. Спокойное и умиротворяющее говорило о том, что он не мучился. Как спящая красавица, мой Энтони уснул и больше не проснулся. Его тело было таким ледяным. На секунду мне показалось, что это все не настоящее. «Это лежит восковая скульптура», — а не мой сын. Всего лишь искаженная версия моего ребенка, не настоящая. Я вышла из здания и села обратно в машину. Метель наконец стихла, и на улицах не было ни души. Нескончаемая аллея покрыта ровным толстым слоем холодной пыли. Деревья прогнулись под тяжелым грузом, они будто скорбели вместе со мной. В машине я дала волю слезам, и как бы мне ни хотелось, но запретила себе пить. Алкоголь уже убил моего ребенка, и как ни прискорбно осознавать это, но у меня еще остались двое детей, Бейли, и скоро потребуется помощь с внуками. Ну не глупости ли? Жизнь продолжается. Раньше я думала, что когда умирает любимый человек, то в мире обязательно что-нибудь изменится. Не внутри человека, а вокруг. Внутри поселяется червь. Это знают все. Он ест тебя изнутри, сначала откусывая большие куски, не жалея. Он наслаждается твоей болью и скорбью. Когда ему надоедает, он откусывает все меньше и меньше. Но он никуда не уходит и не умирает. И даже с течением времени, когда раны затянутся и покроются коркой, он появляется, когда первый любимый вами человек покидает этот мир и уходит только тогда, когда на смертном одре ваша душа покинет тело, и он славно поужинает им. Что же до всего мира? Когда умер Райан, я ждала хоть чего-нибудь. Малейшего землетрясения, разрушенного здания, наводнения, грозы, разбитого окна. Хоть чего-то. Но пришла лишь тишина. Когда погибли родители, она первый раз пришла ко мне, и где-то вдалеке я слышала, как червь смачно жует. Видимо, я в ее вкусе, и она решила остаться. Но мир стоит, не шелохнувшись, будто ничего и не произошло. Разве это честно? Честно? Голова разрывалась от мыслей. Что я за мать? Я не успела извиниться. Какими были мои последние слова? Возможно, все было бы иначе, не скажи я тогда плохо о Рене. Рене. Ее я видела лишь мельком в морге, она даже не взглянула на меня. Остается надеяться, что Господь приберет его бедную душу своей теплой рукой, и он обретет покой и счастье там. Всем хочется верить в то, что есть какое-нибудь там. Стоит ли винить нас за эту надежду? До дома мы доехали в удушающем молчании, разбавляли которой периодические всхлипы Бейли. Я не нашла в себе сил поддержать ее. Пришлось остаться жить у них. Джереми настоял на этом. Я выходила из дома без надзора, дабы покормить пса. Город остался безучастным ко мне и моей трагедии. Прежде чем зайти в дом, я смотрела на него, будто бы чужими глазами. Столько всего в нем произошло. Погиб мой муж, его родители. Здесь родились наши дети. И я надеялась, что состарюсь и умру в нем. Только он и сочувствовал мне, поскрипывая старыми досками. Пес смотрел на меня огромными грустными глазами. Без сомнения, он все понимал. 29 февраля 1968 года. Похороны мы устроили на следующий же день. Закрытый гроб принесли, и те, кто хотел попрощаться, опустил в яму свою горсть прохладной свежевскопанной земли. Рене пришла с внуком Беном. Малыш так вырос и напоминал мне усопшего Энтони. После похорон я нагнала невестку и хотела предложить ей оставить Бена у нас на некоторое время. Мне так этого хотелось. Еще чуть-чуть побыть рядом с Энтони, хотя бы через его сына, забыть обо всем, занять голову другими заботами. «Рене, постой! Может, оставишь Бена у нас, а сама сможешь отдохнуть?» «Чего? О, теперь вы решили поиграть роль заботливой мамочки на сетке, да? Не выйдет. Если бы не вы, у моего ребенка, у моих детей был бы отец. Так что к черту вас и вашу помощь!» Я остолбенела. «Рене, как ты смеешь с ней так разговаривать? Ты...» Бейли вмешалась, схватив Рене за локоть и тыча в нее костлявым пальцем. «Ты виновата в смерти своего мужа, и только ты. Если бы ты слушала его хоть иногда, перестала якшаться со своими дружками, если бы вы не поругались, то он бы не пошел пить в парк. Если бы, да если бы, полицейская подстилка!» Бейли со всего маху замахнулась, но Бен уставился на нее своими огромными карими глазищами, и она опустила руку. «Если бы не твой сын, то ты бы получила оплеуху. Правильно называл тебя Энтони, конченая стерва, такая ты и есть». С безучастным видом Рене села в машину и двинулась прочь. У Бейли отошли воды, и остаток дня мы провели в больнице. Довольно иронично, не так ли? Мы даже посмеялись бы над этим все вместе, если бы не были убиты горем. Я знала одно наверняка. Злой рок вернулся в мою жизнь. 1 марта 1968 года. Я и Джереми были с ней до последнего ее крика и первого крика ее малыша. Хорошенький малыш появился на свет совершенно здоровым. Светлокожий, темноволосый младенец кричал так, будто хотел поприветствовать весь необъятный мир. Надеялась ли я на то, что смерть моего сына и рождение этого малыша как-то связаны? Возможно. Хотела бы я, что душа Энтони вновь пришла в этот мир в чистом новом сосуде? Нет, не сейчас. Я хотела поскорее вернуться домой и как следует оплакать смерть своего ребенка. Мы приехали домой, пообещав Бейли вернуться завтра и забрать ее. А пока к приезду маленького Томми и его мамы нужно было все подготовить. Чарли ждал нас на кухне, упрямо высматривая что-то в кружке с крепким кофе. От запаха меня замутило, вот насколько был крепким напиток. Я обняла своих сыновей и, сказав, что устала, решила пойти в отведенную мне комнату и, наконец, прилечь. Поднявшись по красивой резной лестнице наверх, найдя нужную комнату, я, наконец, выдохнула. Тяжелый день. «Ой, я знаю, о чем ты подумал, дневник. Столько странно, ужасных и прекрасных одновременно событий, а она называет это тяжелый день. Но что мне еще остается? Я чувствую себя пустой, измотанной и обессиленной. Нам бы сидеть в кругу за общим столом с моими детьми и их детьми, есть ложкой неимоверно сладкий торт, запивая чаем с ложкой коньяка. Но, Боже, будь милосерден ко мне хоть ты. Невозможно радоваться появлению новой жизни, когда твое сердце разбито. За окном метель утихла, и кажется, будто снег медленно исчезает. Это нечестно, нечестно. Скольких людей унес этот ледяной снежный град? И просто так взять и закончиться? Природа решила вести нечестную игру. На чьей я на стороне? Просто не пахли лавандой и чем-то еще. Прикосновение к ним уже дарило отдых. Размышляя о происходящем, сама того не замечая, я плакала. Мне так жаль Энтони. Он прожил небольшую и не очень счастливую жизнь. Жаль себя и его братьев. Мы все потеряли хорошего человека. Жаль весь мир. Ведь они, возможно, лишились прекрасного музыканта. Жаль Бена и этого незнакомого мне малыша, которому предстояло родиться и жить без сильного плеча рядом. Мой любимый Райан, ты уж позаботься, пожалуйста, о нашем сыне. Так я и уснула, навалившись на стенку у кровати в слезах от неотступающей скорби и сжавшей простыни в этой маленькой комнате. Ночью я многократно просыпалась от криков и плача Джереми. Подолгу сидела, гладила его по голове и тихо напевая колыбельный из далекого детства. В комнате Чарли была тишина. Не уверена, что он вообще был там. Он, скорее всего, закрылся в рабочей комнате и внутри себя. Он сильный малый, сильнее всех нас. Честный, упорный труд ляжет бальзамом на свежие раны и поможет ему поскорее смириться с утратой. 10 марта 1968 года. Сегодня молодые родители повезли на первый прием в больницу своего прекрасного карапуза. Все малыши прекрасны, но Том... Не найти и слов, чтобы передать, насколько этот ребенок чудесен. Хваткие, цепкие пальцы держали крепко, а еще плохо смотрящие синие глаза пытались сразу найти тебя в поле зрения. Он, как и его отец, наверняка станет большим человеком. Я встала пораньше, приготовила блины и оладьи, достала свежую банку малинового джема. Только войдя в комнату, я увидела Чарли с оладушкой, плотно смазанной джемом во рту. Он улыбался. Впервые за последние дни мой сын улыбался. Где-то внутри меня упал и разбился сосуд материнского счастья, обросший за последние дни ледником. Я оставила ему записку на столе и тоже уехала в город. Посидеть на лавочке, где последние часы провел Энтони, я тосковала. Было невыносимо вести обычную жизнь, пока мой милый мальчик лежит в стылой земле. На кладбище ужасно одиноко. Туда я еще успею. Горевать нужно среди других людей, чтобы не было желания скорее присоединиться к усопшему. Я сидела на скамье, со всех сил зажмурив глаза, пытаясь понять, каково это быть в темноте. Кто-то рядом едва ощутимо потянул меня за рукав. Потом еще раз уже сильнее. «Привет, вы тут? Вы меня слышите?» Я открыла глаза и увидела маленького мальчишку лет 5 в коричневой вязаной шапке, рукавичках и толстой стеганой куртке. Он смотрел на меня обеспокоенно и жевал замок куртки. «Все в порядке. Где твои родители?» «Зашли в очередной магазин готовиться к празднику, а мне надоело таскаться за ними. Мне нравится выбирать торт и подарки. Это весело. А чего вы тут сидите? Ваши родители тоже ходят по магазинам?» Я невольно рассмеялась и погладила мальчонку по голове. «О нет, я уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно ходить по магазинам, без родителей. А тебе бы не мешало бы не убегать от родителей. Мало ли что может случиться, когда ты один. А я не один. Я же с вами, а вы достаточно взрослая. А что вы тут делаете тогда? Вы так сильно зажмурились, что мне показалось, будто вы закатили глаза и смотрите куда-то внутрь себя. Что вы там ищете? Или это один из способов связываться с другими мирами?» «С другими мирами? Да я просто книги прочитал. Ну, знаете, всякие миры. Иногда я представляю, что плыву в море и даже чувствую на языке вкус соли». «Ничего себе, так правда можно? А покажи как». «Вот вы смешная. Такая взрослая, ничего не знаете. Моя мама тоже такая. Ей сложно что-то представить и вообразить. Не то что папа. Мы часто играем в разные путешествия. И после того, как долго фантазируешь, начинаешь видеть все это и в реальности. Ну, смотрите, нужно закрыть глаза и...» «Микки, ты где?» И Микки извинился и убежал к родным. А я так и осталась сидеть на скамье с закрытыми глазами, фантазируя, что на самом деле Энтони снова маленький, беззаботный мальчик, который больше никогда не вырастет. Когда-то мне так и казалось. Я работала в саду, Джер таскал в тележке землю, Энтони подвязывал яблони, а Чарли вытаскивал толстых червяков и закапывал их в другом месте, чтобы посмотреть, как он будет двигаться и как быстро. Одна из птиц на ветке, клюнув яблоко, которое угодило Джереми прямо в макушку, встрепенулась и напугала сама себя, а через секунду перенеслась на другую ветку. «Ма, у нас есть рогатка или еще что-то подобное?» «Зачем тебе, Джер? Задам этой птице как следует. Чего она дерется?» Я усмехнулась, а Энтони подошел к брату и толкнул его на только что высыпанную землю. «Что, и ударишь меня?» «Нет». Джереми удивленно таращил на него глаза, не понимая, как все это связано. «Почему не хочешь ударить меня? Хотя я сделал это специально. А хочешь ударить птицу, которая случайно уронила яблоко? Потому что ты мой брат, вот почему. А она мой друг. А друг твоего брата и твой друг тоже. Так что тебе нельзя ее бить, а то я сам тебя побью. Чего ты пристал? Не собирался я бить эту птицу, больно мне надо». Энтони не отходил от этой яблони и от птицы, защищая, неуверенно, что эта птица была одна и та же, но он задался целью, и значит, его уже было не остановить. Я могла бы вмешаться в ситуацию и попросить их не ругаться, но мне кажется, что тогда Джереми получил пригодившийся ему в жизни урок. Иногда лучшее, что могут сделать родители, это не мешать. Возвращаясь домой, после 2 часов воспоминаний, я чувствовала себя ужасно уставшей и замерзшей. Все, чего мне хотелось, это набрать горячую ванну и под тихие звуки лопающихся пузырьков немного подремать. Моим, казалось бы, простым желанием было не суждено сбыться. Уже подходя к дому, я заметила скорую и полицию. «Боже, ну что еще?» Крепко сжав руки в кулаки, Джер что-то кричал мужчине в полицейской форме. Подойдя ближе, причина мне стала ясна как день. За домом весь снег и сине-черный, балки сарая опали, как грозди винограда. На палящем солнце дотла сгорела вся лаборатория Чарли. Джереми трижды поменялся на глазах, увидев меня. Жестом он заставил парня замолчать и крикнул мне. «А Чарли не с тобой?» Я замерла, медленно соображая, что же все-таки произошло. Джер схватился за волосы и побежал в амбар, где ему не дали пройти 2 здоровых полицейских и 1 пожарный. С ревом он опустился на землю и горько, насколько это возможно, стал рыдать. Сквозь пелену, застилавшую глаза, упав на колени, я ощутила, как меня поглотила тьма. Где-то внутри я слышала тихие удары сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Теперь я знаю, каково это — быть в темноте.